Глава 20. Настал последний день их пребывания на вилле Монтегрифоне. По этому поводу Би и Мими решили устроить праздник, чтобы отметить свое выздоровление и отблагодарить всех, с кем успели познакомиться, за то, что надежно хранили их секрет. Мими занялась приглашениями, а Би отправилась в фермерский магазин и купила все необходимое для торжества. Все приготовления подруги взяли на себя, вежливо, но настойчиво отказавшись от помощи Умберто и Инесс, поскольку почетным гостям не пристало стоять у плиты. Старики пытались возражать, однако Би и Мими были непреклонны. Они хотели все сделать своими руками, тем самым выразив искреннюю благодарность. Несколькими днями ранее Би сходила к Рикардо пригласить его на торжество. Пока ни он, ни Люк не говорили о возможной встрече. Би решил не вмешиваться. Это была давняя трагедия, и наивно ожидать, что посторонний человек быстро уладит их противоречия. Но они с Мими обе чувствовали необходимость пригласить Рикардо. А уж придет он или нет, решать ему. Дверь новой фермы была закрыта, и Би прошла к кухонному крыльцу. Там дверь оказалась открытой. Внутри сильно пахло вином. Рикардо стоял перед большой стеклянной бутылью размером почти с мусорный бак. Рядом выстроились ряды бутылок. Бутыль в виде шара из зеленого стекла была оплетена соломой и чем-то напоминала увеличенную версию бутылок, в которые когда-то разливали кьянти. «Рикардо, это Би!» — окликнула она художника. «Можно войти? Помощь нужна?» «Входите, дорогая, помощь мне очень даже нужна!» Рикардо улыбнулся ей, кивком подзывая к столу. «Парни привезли мне домиджану со свежим вином. Все это нужно разлить по бутылкам». «Какая громадина! И сколько вина в нее входит?» «Этикетка на горлышке утверждает, что 53 литра». «Ого! И надолго вам этого хватит?» «Так как я пил 20 лет назад, я бы опустошил этот сосуд за месяц. Сегодня, думаю, где-то на полгода или больше». Проделав в уме нехитрое вычисление, Би поняла. В разгар своей депрессии Рикардо сильно пил. К счастью, алкоголиком он не стал и сумел вернуться к более или менее приемлемому уровню потребления вина. «Чем я могу вам помочь?» «Как видите, свободного места на столе почти не осталось. Я попрошу вас отнести заполненные бутылки в шкаф». Оглядев кухню, Би увидела, что Рикардо использовал весь запас пустых бутылок из узкого углового шкафа. Она взяла 2-литровую бутылку, снабженную пробкой с металлическим запором, и понесла к шкафу. Бутылка была тяжелой и громоздкой. Заполнение шкафа Би начала с нижней полки, сделанной из старинной цельной доски. Судя по толщине, эта доска находилась здесь не один век и спокойно могла выдержать тяжесть дюжины таких бутылок. Одну за одной она заставляла полку бутылками, а Рикардо тем временем наполнял новые, переливая в них красное вино через прозрачную пластиковую трубку. Процесс этот был предельно прост. Когда очередная бутылка наполнялась, Рикардо большим пальцем зажимал трубку и приносил горлышку следующей. Сам палец и кисть правой руки сделались почему-то не темно-красными, а темно-синими. Совместными усилиями они сумели перелить содержимое домиджаны в 25 больших бутылок. К этому времени вся нижняя полка и полка над ней были плотно заставлены. От постоянных наклонов у Би заболела спина. Последнюю бутылку удалось заполнить всего на четверть. Дождавшись, пока туда перетекут оставшиеся капли, Рикардо вынул трубку и достал из шкафа пару стаканов. Наполнив их, он протянул один Би. «Еще раз спасибо за помощь. Я с ужасом думал, как буду все это таскать с моей-то больной ногой. Садитесь и давайте выпьем за ваше здоровье». Би с облегчением уселась на старый деревянный стул. Рикардо сел напротив и чокнулся с ней. «За ваше здоровье! Вы мне здорово помогли!» Она сделала большой глоток вина и одобрительно хмыкнула. Когда она уедет из Монтегрифоне, ей будет очень недоставать превосходного здешнего вина. Особенно, когда знаешь, в каком месте рос виноград, какого он сорта и что за люди делали вино. Все это придавало ему особый вкус. Они поговорили о будущей работе Би и о возможном местонахождении европейского филиала, а также о предстоящей операции Рикардо по замене тазобедренного сустава, после чего она пригласила художника на торжество. «В субботу мы с Мими уезжаем, и потому решили в пятницу вечером устроить небольшой праздник для всех, с кем успели подружиться за это время. Вы придете?» Прежде чем сказать о главном, она скрестила пальцы под столом. «Люк тоже приглашен». Возникла затяжная пауза. Би рассматривала кухню. Красивое старинное помещение. Как и в доме Люка, потолок здесь держался на массивных балках. Би бывала тут много раз, но только сейчас заметила на комоде старую фотографию в серебряной рамке. Семейный снимок, сделанный в саду новой фермы. Рядом с молодым Рикардо стояла очень красивая, светловолосая женщина, которая держала на руках толстощекого малыша. У Рикардо были длинные волосы и пестрая рубашка, что делало его немного похожим на хиппи. Элизабет выглядела очень счастливой, а маленький Люк безмятежно улыбался. Такую улыбку на лице взрослого Люка Би видела всего раз или два. «Би, я могу подумать», — наконец нарушил молчание Рикардо. «Конечно, я не жду от вас мгновенного ответа. Пожалуйста, приходите. Ну, а если не придете, в субботу утром я обязательно зайду к вам попрощаться». Праздник удался на славу. Или почти на славу. На виллу пришли более 20 человек, поскольку все привели с собой членов семьи и детей. Би и Мими решили разместить гостей в саду и приготовили огромное количество канапе и закусок. Би с удивлением узнала, что Мими прекрасно готовит. Весь день, простояв у плиты, кинозвезда соорудила два больших открытых пирога и массу сосисок в тесте. То и другое по особому рецепту ее матери. А также валаваны с грибами. Би приготовила жареную поленту, приправленную паштетом и сыром горгонзола, и ломтики поджаренного хлеба с козьим сыром. В фермерском магазине она купила копченые семги и две большие пиццы, которые нарезала треугольными кусочками. Ей удалось разжечь мангал и при этом не устроить пожар в саду, где снова все высохло. На мангале она жарила пузатенькие колбаски, которые затем насаживала на коктейльные шпажки и макала во французскую горчицу, предварительно разложенную по тарелочкам. К ее великой радости Джоуи, кто бы мог подумать, взял часть приготовления на себя. За этот месяц он в третий раз прилетел к Мими из Калифорнии. Завтра они вернутся в Лос-Анджелес на его самолете. Он явно неровно дышал к Мими. Если не сказать больше. Кинозвезда уже не пыталась делать вид, будто это ее не трогает. Трогала, и еще как. Оказалось, Джоуи великолепно умел обращаться с мангалом. Когда Би поинтересовалась, где он этому научился, Джоуи рассказал, что до начала кинокарьеры год работал поваром в баре «Беверли-Хиллз». Ромео следил за каждым его движением, нацелившись носом на колбаски. Неподалеку стояла зачарованная Даниэлла. В отличие от пса, она смотрела не на еду. Ведь не каждый день в тосканской глуши появляются сразу две голливудские знаменитости. Ни одну Даниэллу это потрясло. Би улыбалась про себя, видя, как робеют гости в присутствии двух всемирно известных кинозвезд, волей судьбы оказавшихся в здешнем захолустье. Би сама два месяца назад испытывала волнение, видя Мими и Джоуи на съемочной площадке. Тогда они казались ей небожителями. Гостям понадобилось некоторое время и несколько бокалов вина, прежде чем природное тосканское жизнелюбие взяло верх, и присутствие знаменитости перестало быть чем-то сверхъестественным. И тогда началось обычное шумное празднество. Языковых барьеров практически не ощущалось. Би было приятно слышать, что Мими овладела обиходными итальянскими фразами, а Марко, сын Умберто, поразил ее довольно приличным английским, который учил в школе. Но сильнее всего ее поразило, что Джоуи, оказывается, говорит по-итальянски. Это было сицилийское наречие, которое он, выросший в Бронксе, перенял от своих дедушек и бабушек, иммигрантов второго или третьего поколения. Главное, гости хорошо его понимали. Вскоре Би увидела, что не только Даниэла, но и большинство приглашенных женщин и девушек подпали под его обаяние. Местных мужчин это не волновало. Они во все глаза следили за каждым движением Мими. Напитков было более чем достаточно. Каждый гость что-то принес с собой, включая и Умберто, выставившего бутылку граппе. Би и Мими плотно набили холодильник розовым вином, шампанским и пивом, считая, что этого должно хватить на всех. Тем, кто за рулем, и детям приготовили безалкогольные напитки и минеральную воду. Би усердно наполняла рюмки и бокалы гостей, однако вскоре Инесс и Лоридана деликатно, но твердо взяли эту обязанность на себя. И тогда она побрела по лужайке, разговаривая с гостями и знакомясь с теми, кого видела впервые. Одновременно она поглядывала на маленьких детей, с визгом носящихся среди взрослых. Марк и его друзья заразительно хохотали. Би подошла к ним и вскоре тоже смеялась над забавными историями из местной жизни. Неудивительно, что многие истории касались козла Берлускони и его неукротимого аппетита. Шум стоял почти оглушительный. Жители Тосканы явно не признавали никаких разговоров в полголоса. Би было приятно, что Люка принимали как равного, хотя он и являлся начальником этих людей. Сегодня он веселился вместе со всеми. Только одно огорчало Би. Рикардо так и не появился. Би постоянно высматривала его. Увы, отца Люка не было. Шум праздника наверняка достигал его дома, так что забыть он не мог. Когда начало темнеть, она чуть не побежала к Рикардо домой, но удержалась. «Это его выбор, и я не вправе вмешиваться», — твердила она себе. «Конечно, было бы здорово устроить встречу отца и сына, но не ей подталкивать их друг к другу». Отсутствие Рикардо огорчало ее, однако ничуть не удивляло. Встреча с сыном после стольких лет отчуждения и так пугала его, а тут еще столько любопытных зрителей. Приглашая Рикардо, она как-то не подумала об этом. Незаметно стемнело. К этому времени гости успели полакомиться абрикосовым и клубничным пирогами, испеченными Мими, а также изумительно вкусным мороженым из фермерского магазина. Торжество продолжалось при свете звезд и свечей. Довольный и порядком объевшийся Ромео лежал на лужайке, окруженный такими же уставшими малышами. Би и Мими устроили кофейный марафон, разнося взрослым гостям чашечки крепчайшего эспрессо. Тем, кому не хватило горячительного, Умберто предлагал остатки граппе, который не лучшим образом действовал на печень. Увидев Умберто с бутылкой, Би прикрыла свой стаканчик ладонью и присела на плетеный диван, где уже сидели Инесс и Лоридана. Она поблагодарила женщин за все, что они сделали для нее. «Мне это было в радость», — отмахнулась Инесс. «Вот и настало время уезжать из Монте-Грифона. Жалеете?» «Еще как». Би посмотрела на группки гостей, стараясь не задерживать взгляд на Люке. Все было просто удивительно. Я жила в исторической местности. Для историка это исполнение давней мечты. Я узнала, насколько чудесна жизнь в глуши. А какие у вас замечательные люди. Вы, Инесс и Умберто исполняли все наши желания и успели стать для нас родными. Боюсь, завтра у меня весь день глаза будут на мокром месте». «Но вы ведь вернетесь?» — спросила Инесс. «Обязательно. Теперь Тоскана у меня в крови. Я всегда буду мечтать о ваших волшебных краях». Оставив женщин, Би перешла к столику, за которым сидела Мими, глядя на пламя двух свечей. Увидев подругу, кинозвезда крепко сжала ей руку. «Знаешь, о чем я сейчас думала? Я почти 2 месяца не занималась своей прической, не делала маникюра, массаж лица и при этом великолепно себя чувствую. Я никогда не была в такой прекрасной форме. И ты выглядишь потрясающе!» С улыбкой добавила Мими. «Должно быть, все дело в тосканском воздухе». «Я выгляжу потрясающе?» Би покраснела. «Это ты выглядишь потрясающе. Я оправилась еще не до конца, но мне сейчас уже не страшно показаться на публике». «Не преуменьшай своего обаяния. Мои голливудские друзья влюбятся в тебя». Мими снова улыбнулась. «Хотя я заранее их предупрежу, что твое сердце принадлежит другому». Би едва не раскрыла рот от удивления, не зная, как ответить. К счастью, Мими не стала углубляться в тему. «Никогда не думала, что мне будет тяжело уезжать отсюда», — призналась Мими. «А тебе?» «Да, жути тяжело. Но я обязательно вернусь». «Рада слышать, тем более, что я уже забронировала виллу на будущее лето, на целый месяц. Обещай, что тоже приедешь». Би сияющими глазами посмотрела на Мими. «Нет таких сил, которые помешают мне приехать. Огромное тебе спасибо. И такое же огромное спасибо, что стала мне близкой, замечательной подругой. Но я пока не знаю, какие порядки на телеканале. Мне могут и не дать отпуск летом». «Приедешь на такой срок, на какой удастся. Что ж касается нашей дружбы, мне слов не хватит, чтобы рассказать, как я этим дрожу. Мне было так легко и приятно рядом с тобой. Не представляю, как бы я провела эти недели без тебя. Я постараюсь повлиять на твое начальство, чтобы ты получил отпуск. Это даст тебе шанс увидеться сама знаешь с кем». Би молча кивнула. Завтра она простится с Люком, чего ей очень не хотелось. Мими, понимающе, коснулась ее руки. «Жаль, что в ваших отношениях не появилось определенности». Мне тоже, но иногда лучше посмотреть фактам в лицо и принять, что не все желаемое удается, не все мечты исполняются. Кто это говорит? Это говорят 6000 миль между Лос-Анджелесом и Монте-Грифоне. Достаточно для начала? Любовь побеждает все. Мими подмигнула ей. Возможно, ты будешь работать в Швейцарии. Почти рядом, только границу пересечь. Да, любовь все побеждает, но красивые изречения не обязательно согласуются с реальностью. И потом, разве я что-то сказала о любви? Пожалуй, лабрадора Ромео я полюбила. Что касается остальных, глубокая дружеская симпатия. Именно симпатия, не более того. «Как скажешь», — ответила Мими, которую слова Би ничуть не убедили. Они и саму Би не убедили. Гости постепенно расходились, пока в саду не остались лишь Джоуи и Люк, сидевшие на плетеном диване, и пес, дремлющий у их ног. К этому времени нервы Би были взвинчены до предела. Она чувствовала подступающие слезы. Мими что-то прошептала Джоуи на ухо. Оба ушли в дом. Би осталась наедине с Люком, изо всех сил стараясь не заплакать. «Не хочется уезжать». Судя по выражению его лица, освещенного догорающей свечой, он и сам понимал, что задает риторический вопрос. «Но вы ведь приедете к нам еще?» Би повернулась к нему и тыльной стороной ладони вытерла глаза. «Обязательно. Во все мои дальнейшие поездки в Италию я буду обязательно включать посещение Тосканы». Она громко шмыгнула носом, взяла бумажную салфетку и высморкалась. «Простите меня за излишнюю эмоциональность, но я была просто счастлива провести здесь время. Я познакомилась со столькими замечательными людьми, особенно с вами, Люк». Возникла недолгая пауза. «Откуда вы завтра улетаете? Из Флоренции или из Пизы?» Би пришлось откашляться, чтобы более или менее твердым голосом ответить. «Из Пизы». «И как думаете туда добираться? Хотите, довезу вас до аэропорта? Я бы с удовольствием это сделал». «Если вы готовы, я охотно соглашусь. Джоуи с Мими вылетают из Рима. Прокатный Фиат 500. Мы несколько дней назад вернули. Я планировала добраться до Сиены, а там сесть на поезд, но так будет гораздо удобнее». «Значит, решено. Я довезу вас до Пизы». Люк взял пустой поднос, явно намереваясь уйти. «Нужно собрать и отнести на кухню все тарелки, пока сюда не пожаловал Берлускони с подружками». Би схватила его за руку и вновь развернула лицом к себе. «Погодите, Люк, я хочу вам кое-что сказать». Она видела, как в лунном свете вспыхнули его глаза. «Мне замечательно здесь жилось. Я очень рада, что встретила вас. Хочу, чтобы вы знали. Будь обстоятельства другими». Ее голос начал дрожать, но она взяла себя в руки. «Будь обстоятельства другими, я бы хотела познакомиться с вами поближе». Он кивнул, а когда заговорил, голос его звучал непривычно взволнованно. «Я тоже, Би. Вы замечательная женщина. Я вас никогда не забуду. Надеюсь, все в вашей жизни сложится хорошо». Сказав это, он торопливо отвернулся.